Глава 60. Бекстрем провел большую часть национального дня Швеции в собственной кровати дома на Кунгсхольмене. И в качестве первой меры утром он отправил послание своей главной помощнице Утке Карлсон и сообщил, что ей придется самой провести сегодняшнее совещание розыскной группы по трем причинам. Во-первых, ему требовалось уединение и одиночество, чтобы в тишине и покое подумать об их общем деле, которое в остальном, во-вторых, уже приближалось к скорой развязке и сейчас, главным образом, осталось расставить все детали по своим местам и привести в порядок то и другое. К этому он собирался также вернуться на пятничной встрече. А в-третьих, наконец, и это он надеялся, его правая рука сохранит в секрете, у него, к сожалению, началась какая-то ерунда с животом. А поскольку он не хотел рисковать здоровьем своих сотрудников, то посчитал самым разумным остаться дома. Но если на сегодняшней встрече случится что-то важное, он, естественно, хотел бы сразу узнать об этом. «И что там, собственно, может быть?» — подумал Бекстрем. Покачал головой и отхлебнул приличный глоток фернета из бутылки, которая стояла у него на ночном столике, прежде чем покопался в своих приятных воспоминаниях последних суток, когда его и Исаака пути разошлись. Надо надеяться навсегда, как все выглядело сейчас. За день до того, как Исаак покинул его, Бекстрем наконец решил, как ему действовать. По дороге домой он остановился около торгового центра Сольны и купил приличный рулон пластиковой пленки и резиновый шланг такой длины, чтобы его хватило от крана газовой плиты в кухне до клетки Исаака. Оказавшись дома, он в первую очередь восстановил силы при помощи приличной порции водки, а потом перешел к практической стороне дела. Но уже почти сразу, стоило ему начать укутывать в пластик клетку, где находился Исаак, весь его проект потерпел крах. С помощью своего острого клюва попугай разрывал тонкую оболочку по мере того, как Бекстрем пытался приладить ее, а подключать газ тогда не имело никакого смысла, поскольку иначе Исаак явно забрал бы с собой Бекстрема на небеса. В конце концов Бекстрем сдался. Он сел на диван с третьей порцией водки и сверлил Исаака злым взглядом, размышляя над альтернативными вариантами. Если не получилось с газом, то, пожалуй, получится с электричеством, подумал он, будучи человеком практического склада ума, и единственная проблема с данным решением состояла в отсутствии у него профессиональных знаний, необходимых для реализации такого плана. А значит, надо нанимать соучастника в лице электрика, что, в свою очередь, исключено, подумал Бекстрем и глубоко вздохнул. «Боже, как трудно убить обычного попугая», — подумал он. Исаак тем временем, похоже, успокоился снова. Он принялся сдирать скорлупу с очередного земляного ореха, и за недостатком лучшего Бекстрем в итоге открыл балконную дверь и выпустил его во двор. А потом сам с горя поспал немного и спустился в ближайший ресторан, где как следует поужинал, параллельно обдумав свою проблему еще раз. Так он просидел несколько часов, погруженный в мрачные мысли, и не нашел никакого выхода, а когда, наконец, вернулся домой, уже стемнело. Закрыв за собой входную дверь, он на цыпочках прошелся по погруженной в темноту квартире, а потом осторожно выглянул наружу через балконное окно. По всем расчетам, Исаак уже должен был сидеть там на подоконнике и сердито стучать по стеклу, требуя, чтобы его впустили. Но только не в этот раз. Никакого попугая видно не было, и Бекстрем внезапно почувствовал, как надежда вернулась к нему. «Исаак, пожалуй, напоролся на сову», предположил он, поскольку малыш Эдвин неделю назад просветил его, что опасность могла подстерегать бедолагу и в темные часы. Даже в центре большого города, где жил Бекстрем, обитало множество сов. А такие охотились по ночам, неслышно летая и разя наповал в царившей вокруг них кромешной тьме. Заснул Бекстрем в отличном настроении. Наконец кто-то там наверху в синем небе внял его молитвам. Однако, когда забрезжил новый день, его сны разрушились по очень неприятной причине. Судя по звуку, Исаак сидел с другой стороны светозащитной шторы окна и точил клюв о стекло. «Сейчас ты умрешь, дьявол!» — пригрозил Бекстрем и, достав свой зигге, который он по-прежнему хранил под матрасом, передернул затворную раму, загнав пулю в ствол. Не без труда он поднялся с кровати, чтобы подкрасться к окну и, приподняв занавес, увидеть маленького негодяя, но, потянувшись за шнурком шторы, услышал ужасный грохот удара по стеклу, от которого все оно содрогнулось. Бекстрем поднял штору, распахнул окно и посмотрел вниз на асфальт. Там лежал Исаак. Он явно повстречался с новым другом более крутого нрава, чем его обычные черные и черно-белые приятели. Вдвое большим, с коричневыми пятнами и еще более крючковатым носом, чем у него самого. Как раз сейчас тот сидел на груди своей жертвы и долбил в ней дыру. И абсолютно ошарашенный такой картиной Бекстрем случайно нажал на спусковой крючок. «Черт!» — ругнулся он, закрыл окно и опустил штору. Стреляная гильза оказалась на полу его спальни. «Хоть в этом повезло», — подумал Бекстрем, у которого и мысли не возникло нестись во двор среди ночи и искать ее там. Он прокрался в коридор, встал у входной двери и прислушался. «Вроде все спокойно», — убедился он некоторое время спустя. Также тихо вернулся в спальню, приоткрыл штору и выглянул наружу. Исаак по-прежнему лежал внизу, на спине с задранными вверх лапами, в то время как пятнистый преступник, похоже, улетел с места событий. «Наконец-то этот идиот точно мертв», — подумал Бекстрем и снова лег в свою мягкую постель. Он проснулся пару часов спустя от того, что кто-то старательно давил на звонок его двери. «Эдвин», — подумал Бекстрем, посмотрев в дверной глазок. Он выглядел печальным, как и можно было ожидать от молодого человека 10 лет, которому предстояло сообщить о смерти бедной птички ближайшему родственнику Исаака. «Что-то случилось?» — спросил Бекстрем. «Только не говорите, что я не предупреждал вас, комиссар», — сказал Эдвин и кивнул печально. «Ястреб напал на него, как я и говорил неделю назад». «Исаак мертв?» — спросил Бекстрем, схватившись рукой за лоб. «К счастью, нет», — успокоил его Эдвин. «Я даже думаю, есть шанс, что он выкарабкается. Будем надеяться на лучшее, комиссар». «О чем, черт возьми, он говорит, этот змееныш?» — взбесился Бекстрем. «Предлагает надеяться, что Исаак выкарабкается?» Час назад, когда малыш Эдвин спустился во двор, чтобы взять свой еще меньший по размерам велосипед и ехать в школу, он нашел там Исаака. Сначала даже решил, что тот мертв. Но когда обнаружил, что попугай еще дышит и можно услышать, как бьется его маленькое сердце, завернул птицу в свою куртку, бегом поднялся в квартиру, где жил, а потом они вместе с его доброй мамой вызвали такси и поехали в ветеринарную клинику. «Мы не хотели беспокоить комиссара напрасно», — объяснил Эдвин. «И что они сказали?» «Ветеринары, значит», — уточнил Бекстрем. «Не отчаивайтесь, комиссар». Эдвин на всякий случай ободряюще похлопал Бекстрема по руке. «Пока есть жизнь, есть надежда». Пока он оставался живым, оставалась и надежда. и судя по первым счетам, которые уже прибыли, Исаак явно старался поиздеваться над ним напоследок. «Уже скоро 14 дней, чертов попугай, в своей птичьей реанимации, в то время как обычные люди мрут словно мухи», — подумал Бэкстрём. «Куда катится Швеция?» И он обескураженно покачал головой.